Он бежал по ступенькам. Это были ступеньки фольварка, из которого они на фронте выбили немцев. Но Сеня знал, что это не фольварк, а зимний дворец, потому что человек, который стоял выше на площадке, подняв руки, был тот юнкер, которого он арестовал в зимнем дворце. Тогда, в живой жизни, Сеня не испытывал ничего, кроме злобы к юнкеру, и едва не заколол его, а сейчас, во сне, Сеня взбежал к нему на площадку и замахнулся штыком, и вдруг увидел, что юнкер совсем не страшен, а очень молод и сильно напуган. И лицо у него простое, как у подпаска. Он был так напуган и молод, этот юнкер, и так походил на подпаска, что его совсем нельзя было колоть. Его нужно было погладить по голове. Сеня даже протянул руку, но он все же не мог забыть, что это юнкер, а не подпасок. «Нет-нет, это опасно нам», — сказал он себе и отдернул руку. «А что опасно?» — вдруг мучительно подумал он. «Да-да, опасно спать», — почти выговорил он, разлепляя веки и прислушиваясь к тому, что творится в расположении хунхузов. У соседнего костра кто-то разбивал головешку, и искры летели в небо. В передней линии тихо разговаривали. В лесу хрустел валежник. Гладких в насунутой на лоб барсучьей папахе сидел у костра, обхватив руками колени и, прямо не мигая, смотрел в огонь. У ног его валялся прокинутый котелок. Гладких все-таки съел кашу. «А я и впрямь сосну. Я мочи нет», — приподнимаясь на локти, сказал Сеня и виновато по-детски улыбнулся. «Спи, спи», — не оборачиваясь, ответил Гладких. Отряд выступил в поход, когда еще не слышно было птичьих голосов. Было чуть-чуть туманно от росы. С туманом слился дым от сникших уже костров, с ветвей и крыши барака капало. Хунхузы, толпясь и тихо переговариваясь между собой, смотрели, как партизаны, потягиваясь со сна и ежась от сырости, строились во взводы. Передняя шеренга тронулась, и партизаны, примыкая в затылок, один за другим потекли в чащу. Лифу, Кассе и подошедшие к ним прощаться Гладких и Сеня стояли возле барака и провожали цепочку глазами. Веселый, круглый, с хитрыми глазами китаец, стоявший впереди крайней у опушки кучки хунхузов, узнав проходившего мимо в цепочке Кирпичева, сделал ему приветливый знак рукой, оглядываясь на начальников, не заметили ли они. Кирпичев, улыбнувшись всем своим беззубым ртом, также неприметно ответил ему. Когда мимо барака прошла последняя вьючная лошадь, Гладких и Сеня тронулись вслед за отрядом. В последнее время Сеню почти не покидало состояние беспокойства и неуверенности, которое он объяснял себе тем, что давно уже оторван от руководящего партизанского центра. Он не знал всей обстановки движения, а потому не мог определить в нем своего места и места отряда. До последнего времени движение развивалось успешно. Почти вся область от моря и до железной дороги была очищена от белых. Но те новые сведения о сосредоточении японских войск на Сучанском руднике, о стычках под рудником, которые сообщил Сеня Мартемьянов из своего разговора с Сурковым по прямому проводу, говорили о возможном переломе к худшему.